В третьем ряду скамей какой-то жрец вдруг пронзительно вскрикнул. И языки зеленого пламени вырвались у него из ушей, изо рта и из глаз, поджигая одежду сидевших с ним рядом людей. И те стали вскакивать и метаться по залу, нарушая усилия других жрецов, сопротивлявшихся действиям Эрагона и Арьи. Пламя с хрустом пожирало одежду и тела жрецов, и этот звук напоминал хруст ветвей под сильным ураганным ветром. Отравница Анжела, сбежав с алтаря, металась среди жрецов, направо и налево нанося удары кинжалом. За ней по пятам следовал кот Солимбум, приканчивая тех, кого не удалось убить Анжеле. Эрагон и Арья довольно легко сумели захватить власть над умами и душами оставшихся врагов. Продолжая действовать совместно, они умертвили еще четверых жрецов, и после этого остальные служители культа, окончательно сдавшись, бросились в рассыпную. Некоторые попытались покинуть храм, выбегая в вестибюль, который, как помнил Эрагон, примыкал непосредственно к этому залу, а другие попросту скорчились под скамьями и закрыли голову руками. Шестеро жрецов, однако, не стали ни бежать, ни прятаться, а напротив, двинулись на Эрагона, размахивая кривыми ножами. Конечно, те, у кого имелась хоть одна рука, чтобы держать нож. Первой на Эрагона замахнулась однорукая жрица, но он успел парировать ее удар, а потом попытался ее прикончить. К его большому разочарованию, жрица оказалась защищена магией, которая заставила колокол смерти остановиться примерно в футе от ее шеи. Наткнувшись на невидимую преграду, меч задрожал в руке Эрагона, и это болью отдалось у него в плече. Разгневанный, он ударил жрицу левой рукой. По неизвестной причине, магическая защита оказалась бессильна перед его кулаком, который с хрустом, ломая злобные калеки ребра, отшвырнул ее назад. Остальные нападавшие рассыпались в стороны и вскоре возобновили атаку. Быстро шагнув вперед, Эрагон блокировал весьма неуклюжий удар, нанесенный жрецом, оказавшимся ближе всего к нему, и с коротким выкриком направил свой кулак ему прямо в солнечное сплетение. Жрец отлетел на несколько шагов назад, с противным хрустом ударился о каменную скамью и затих. Почти так же Эрагон расправился и еще с одним жрецом. Затем рядом с ним, чуть правее, в воздухе мелькнуло нечто вроде желто-зеленого дротика. Этот дротик вонзился следующему жрецу прямо в горло. Через мгновение Эрагон увидел неясное бурое пятно, а затем кота Солимбума, который, взлетев в виртуозном прыжке, тут же бросился на следующую жертву. Перед Эрагоном остался лишь один из последователей Тоска. Вернее, одна. Но тут его опередила Арья. Свободной рукой, ибо на плече у нее по-прежнему лежал бесчувственный юноша, она схватила жрицу за ворот кожаного одеяния и отшвырнула футов на 30 за ряды скамей. Четверо послушников, подхватив с пола носилки с верховным жрецом, быстрой рысцой бросились вдоль восточной стены храма к главному входу. Заметив, что они вот-вот удерут, Эрагон с грозным ревом прыгнул на алтарь, швырнув на пол чашу с кровью, и перепрыгивая через тела павших жрецов, легко приземлился в проходе между рядами скамей, преграждая послушникам с носилками путь. Все четверо тут же остановились. «Поворачивайте назад!» – взвизгнул верховный жрец. «Назад поворачивайте!» Послушники подчинились, развернулись, но тут же наткнулись на Арью, с плеча которой свисал один из их братьев. Послушники в ужасе завопили и бросились в разные стороны, стрелой пролетая между скамьями. Но далеко убежать им не удалось. Из-за последнего ряда скамей, мягко ступая мощными лапами, появился Солимбум. Уши кота-оборотня были плотно прижаты к черепу, а из пасти исходило такое утробное грозное рычание, что у Эрагона мурашки по спине побежали. Следом за Солимбумом наступала Анжела, держа в одной руке кинжал, а в другой – желто-зеленый дротик. «Интересно», – подумал Эрагон, – «сколько же у нее еще таких дротиков и вообще оружия?» Надо отдать им должное. Послушники все же не окончательно утратили мужество и не бросили своего наставника. Словно опомнившись, все четверо с громким криком бросились на Солимбума. Возможно, потому что кот-оборотень показался им самым маленьким и самым слабым из их врагов. Они решили, что одолеть Солимбума будет проще всего. Но они ошибались. Один мощный прыжок, и Солимбум взлетел с пола на скамью, а затем, не останавливаясь, ринулся на одного из послушников. В тот момент, когда кот-оборотень еще находился в воздухе, верховный жрец выкрикнул несколько слов древнего языка. Эрагон не понял, что именно он сказал, но звучало это очень похоже на родной язык эльфов. Впрочем, на Солимбума это заклинание, если это действительно было заклинание, не оказало ни малейшего воздействия. Однако Анжела вдруг споткнулась, словно ее сильно ударили, а кот буквально слился со своей жертвой, и послушник вскоре упал на пол, испуская пронзительные вопли. Солимбум продолжал терзать его, и остальные послушники, попытавшись бежать и споткнувшись о тело своего товарища, тоже попадали на пол. Носилки с верховным жрецом они, конечно, бросили, и тот, откатившись в сторону, оказался на одной из каменных скамей и лежал там, извиваясь точно личинкой мясной мухи. Эрагон буквально в несколько секунд тремя быстрыми ударами прикончил остальных послушников, за исключением того, чью шею Солимбум продолжал терзать когтями и клыками. Убедившись, что противники мертвы, Эрагон повернулся к верховному жрецу, чтобы нанести ему последний смертоносный удар. Вдруг он почувствовал, что в его сознание проникают мысли этого жалкого, лишенного конечности существа. Жрец стремился пробраться в самые сокровенные уголки его души и завладеть ею, подчинить ее себе. Столь неожиданная и яростная мысленная атака вынудила Эрагона прекратить сражение и полностью сосредоточиться на защите от неожиданного оккупанта. Краешком глаза он видел, что Арья с Солимбумом как-то странно застыли, словно лишившись способности двигаться. И только травница Анжела, хоть и задержалась на мгновение в начале этой новой атаки, но все же двигалась по направлению к Эрагону медленной, чуть шаркающей походкой. Верховный жрец не сводил с Эрагона глаз, глубоко сидящих, обрамленных темными кругами, горевших ненавистью и злобой. Эрагон не сомневался. Если бы у жреца были руки и ноги, он наверняка попытался бы ногтями вырвать сердце у него из груди. Но и теперь во взгляде жреца было столько злобы и ненависти, что Эрагон не удивился бы, если б тот соскользнул со скамьи и подполз к нему, яростно кусая за лодыжки. Атака на его сознание усилилась, как только жрец заметил, что к Эрагону приблизилась Анжела. Верховный жрец оказался куда более умелым противником, чем любой из его подчиненных. Вступить в поединок разума одновременно с четырьмя различными соперниками и представлять собой при этом весьма ощутимую угрозу для каждого из четырех – это было безусловно достойно уважения. Особенно если учесть, что против изувеченного жреца выступали эльфийка, всадник, ведьма и кот-оборотень. Верховный жрец явно обладал одним из самых мощных и заслуживающих восхищения разумов. Во всяком случае, Эрагон с таким еще никогда не сталкивался. И не без оснований подозревал, если бы не помощь товарищей, он вполне мог и не устоять под мощным натиском этого жуткого существа. Жрец оказался способен на такие вещи, которые самому Эрагону были пока недоступны. Он, например, связывал прямые мысли Эрагона, направленные Арьи и Солимбуму, и ухитрялся настолько их запутать, что в какое-то мгновение Эрагон утрачивал всякое представление даже о самом себе. Наконец Анжела, пройдя между скамьями, обогнула разъяренного, распушившегося Солимбума, по-прежнему сидевшего, скорчившись над убитым послушником, и аккуратно переступила через тела тех троих, которых прикончил Эрагон. Как только она подошла ближе к верховному жрецу, тот начал биться точно рыба на крючке, извиваясь всем телом и пытаясь отползти от нее как можно дальше. И сразу же его воздействие на сознание Эрагона существенно ослабело. Хотя и не настолько, чтобы он рискнул нанести ему удар мечом. Отравница, подойдя к верховному жрецу, остановилась, пристально на него глядя. И тот, немало удивив Эрагона, полностью перестал сопротивляться. Он просто лежал, тяжело дыша на скамье, и с минуту, наверное, смотрел своими глубоко запавшими глазами на маленькую женщину с суровым лицом и всклокоченными кудрями. Пока они испепеляли друг друга взглядами, между ними явно шла некая невидимая борьба воли и разума. Затем верховный жрец вздрогнул и отвел глаза. Слабая усмешка появилась на устах Анжелы. Она бросила свой кинжал на скамью и откуда-то из складок платья извлекла другой, совсем маленький кинжальчик с лезвием цвета темного заката. А потом, наклонившись над жрецом, едва слышно прошептала. «Тебе следовало бы знать мое имя, безязыкий. Если б ты его знал, ты никогда бы не осмелился противостоять нам. Дай-ка я назову его тебе». И она что-то очень тихо, чтобы стоявший рядом Эрагон не смог ее услышать, сказала на ухо верховному жрецу. Тот, услышав его, побелел. Рот его непроизвольно раскрылся, превратившись в страшноватый черный овал. И жуткий неземной вопль вырвался из его глотки. И тут же весь храм ответил ему сводящим с ума громогласным эхом. «Ох, да заткнись ты!» В сердцах воскликнула Анжела и вонзила тот маленький кинжал с лезвием цвета заката жрецу прямо в грудь. Клинок вспыхнул белым светом, точно раскаленное железо. И исчез со звуком, напоминавшим отдаленный раскат грома. Плоть вокруг нанесенной им раны тоже вспыхнула, как сухое дерево, и стала быстро превращаться в тонкий темный порошок, похожий на золу, ссыпавшийся куда-то вглубь грудной клетки. И верховный жрец, захлебнувшись клокочущим хрипом, внезапно затих. Магическое заклятие действовало быстро. Оно поглотило и все остальное тело жреца, превратив его в горстку черной пыли, отдаленно напоминавшую человеческую голову и торс. «Ну, вот и дело с концом», — сказала Анжела и решительно кивнула.